«Приехали!» Юрий первым выпрыгнул из машины. Маленький господин проворно огляделся. «Ресторанчик так себе, дыра. Но сколько отличных машин стоит возле него? 5, 7, 10?» Он сбился со счета. В меню, наученный горьким опытом русской кухни, господин отметил лишь салат из зелени и картофель фри. Бифштексами в маленьких ресторанчиках у русских называли самые отвратительные мясные изделия. Сделав заказ, он огляделся. Похоже, здесь совсем нет русских. Вон его земляк с 13-го этажа. Того черномазого он тоже встречал в холле гостиницы. А этот в гараже пытался продать ему какие-то русские акции. Что они здесь делают? Может быть, здесь кухня какая-то особенная? — «А-а-а», — протянул он, — «Юрий!» В этот момент все разом замолчали, и голос господина прогремел на весь зал. На него зашикали. Он втянул голову в плечи и посмотрел туда, куда были устремлены взгляды. На сцене стояла молодая женщина в черном длинном платье, шеей спускался белый газовый шарф. После первой же песни маленький господин послал Юрию воздушный поцелуй. «Юрий, место главного маркетолога ваше. Сегодня же подпишем контракт». Тут он прищурился и добавил: «Сразу после того, как вы подпишете контракт с ней», и ткнул пальцем на сцену. Потом он подпер голову локтями и больше не шевелился. Даже тогда, когда Дара начала петь по-английски. «Контракт? Какой контракт?» После выступления она еще не совсем пришла в себя. «Там, за дверью, стоит человек. Он предлагает нам с тобой контракт на 3 месяца в Австралию, в какой-то то ли клуб, то ли ресторан, но уверяет, что это самое респектабельное место в Сиднее». «Ничего не понимаю». «Да что тут понимать? Нас приглашают на гастроли. Проезд, проживание в лучшем отеле за их счет. Предлагает владелец отеля и ресторана или клуба. Ну, в общем, чего-то среднего между рестораном и клубом. Его представитель уверяет, что эти рестораны выше среднего класса». «Ты знаешь, когда я согласилась петь здесь», — Дара обвела руками комнату, — «я думала о неделе выступления, не больше». «Ну хорошо, а что дальше? Вернешься снова на любимую работу? Да? К любимому мужу? Так что ли? Ты ведь сама говорила, что провалилась в параллельный мир, что твоя жизнь изменилась, а теперь удивляешься этим самым переменам». «Мне и в голову не могло прийти, что это повлечет за собой. А потом, у меня же Катька в школу идет. В Сиднее тоже есть школы, и, я думаю, ничуть не хуже. А потом, не забывай, это только на 3 месяца. Мне нужно подумать». «Подумай. Но мой тебе совет — решай сейчас. Не то прошлая жизнь снова засосет тебя». «Хорошо. Я решила». Дара снова чувствовала себя новорожденной в этом мире. «Зови человека за дверью». Юрий вошел с огромным букетом и с красной папкой, которую ловко раскрыл перед Дарой, как только та освободила его руки от цветов. Не смея предложить Даре поселиться временно у него, Сергей отвез ее в квартиру своих родителей, пока те развивали трудовую активность на садовом участке под Выборгом, и сказал, что она может оставаться здесь сколько захочет, пока не разрешит семейные проблемы. Оставив ее одну, он отправился к себе. Поскольку расстались они ранним утром, хорошо было бы выспаться до вечера, до начала работы. Он так и не смог уснуть. Закрывал глаза и сразу видел перед собой Дару. Что это? любовная загадка —